Ястреб-тетеревятник – бесстрашный лесной хищник. Ворона. Зимой ворона на окраине города на мусорных свалках кормится. Смотрит, где что плохо лежит. Кость утащит или картофелину с балкона. В мороз все идет в пищу. Весной, как только зазвенят ручьи, ворону не увидишь в городе. Она улетает в лес строить гнездо. Гнездо ворона строит из прутиков и веточек на развилке, где сучья сплелись у дерева. Как построит гнездо, снесет яйца, сидит, не каркает, а то ястреб услышит. Ласточка. Как прилетят ласточки из-за моря домой, сразу начинают строить гнезда. Лепит ласточка свое гнездо из речной глины или просто из грязи. С рассвета до вечера со щебетом летают ласточки, носят в клювиках глину и лепят, лепят, строят гнездо. Вот уж и готов глиняный шар под крышей сарая, ласточки на гнездо. Изнутри выстилает его ласточка мягкими травинками, конским волосом, перышками. Как выведутся птенцы, с утра до вечера летает ласточка над рекой и над полем, ловит насекомых, выкармливает птенчиков. Вырастут молодые ласточки и покинут гнездо. Скоро пора в дальний путь собираться, за моря, в теплые страны. Гага. На скалистых островах Белого моря гнездятся большие утки-гаги. На севере и летом налетает холодный ветер и становится холодно, как зимой. Но гагам не страшен холод. Гагачий пух самый теплый и легкий. Ни один мех с ним не сравнится. Нет ничего теплее его на земле. Гага устраивает свое гнездо в ямке на земле, выщипывает у себя на груди пух и устилает им дно гнезда. Когда гага ненадолго уплывает в море кормиться, она сверху укрывает яйца пухом. Как выведутся птенцы, гага сразу уводит их в море. Там они плавают, ловят рачков и рыбок, пуховыми шариками качаются на волнах Северного моря. Пеликаны. Пеликаны живут у воды и кормятся рыбой. Стая пеликанов выстраивается цепочкой в море. Пеликаны хлопают крыльями по воде, кричат, гонят рыбу. А навстречу им рыбу гонят морские птицы-бакланы. Как сойдутся бакланы и пеликаны, начинают хватать и глотать рыб. Так пеликаны и бакланы помогают друг другу кормиться. Снизу клюв пеликана, как кожаный мешок. Схватит пеликан рыбину с головы и отправит в мешок, поднимет кверху голову и проглотит. Белая куропатка. Зимой в заснеженной тундре, как снежные хлопья, падают с веток и зарываются в снег белые куропатки. На деревьях они клюют почки, а под снегом ищут мерзлые ягоды и спасаются в пургу. Зимой куропатки совсем белые, только брови ярко-красные, как будто раздавили клюкву. Весной, как подуют теплые ветры и начнут таять снега, и дикие гуси летят над тундрой к берегам океана, куропатка меняется. Она надевает праздничный наряд. Грудь и шея становятся у нее рыже-красные, как прошлогодняя трава на кочках. Куропатки занимают самые большие кочки. Каварра, каварра, кока, кричит куропач, не подходите к моему дому. А если подойдет чужак, будет драка. Распустят хвосты и налетают друг на друга, сшибаются в воздухе, только перья летят. Летом белые куропатки снова меняют наряд. Тундра пестрая, где цветок, где клочок мха ягеля, где бурая травка и куропатка пестрая. Три наряда у куропатки — зимний, весенний и летний, и все наряды защищают ее. Ее не увидишь в тундре, пока вплотную не подойдешь. Рябчик. Рябчик потому так и называется, что весь рябой. Кто охотился на рябчика, знает. Вот он где-то над головой голос подает, а в листве не заметишь. А когда рябчата у рябчика выведутся, на рябчонка наступить можно, и все равно не увидишь. Сам пестренький, на спине полосочка. В листьях прижмется к земле, глазки закроет, то ли рябчик, то ли листок, и не шелохнется, пока не уйдешь. Тогда мать рябчиха тоненьким голоском засвистит, команду даст, и репчата сразу к ней кинутся. Да что человек, лисица и та репчат не найдет, когда они прячутся.